Но, по-видимому, он просто старался войти в образ. «Надеюсь, общественное мнение склонилось на его сторону», — сказала я. «Не уверена, что везде. В его графстве все были единодушно настроены против Сайлоса. Какой смысл спрашивать, почему? Таков факт. И я думаю, ему, лишенному посторонней помощи, легче удалось бы сравнять с землей горы Пика, чем переубедить джентльменов в Дербишире. Все они были против него. Разумеется, не без причин. Ваш дядя в памфлете сделал резкий выпад в их адрес, обрисовав себя жертвой их общего сговора. Я помню, он подчеркивал, что с того часа, как в его доме случилось известное происшествие, он навсегда позабыл о скачках и прочих подобных занятиях. В ответ же посмеивались и говорили, что он просто боится быть с позором изгнанным из своего круга. По этому делу состоялся судебный процесс, спросила я. Все полагали, что суда не избежать, поскольку обе стороны публично подвергли одна другую самым яростным нападкам. И, думаю, особо враждебно настроенные против Сайлоса ждали, что вот-вот всплывут улики, доказывающие его вину в преступлении. Годы идут. Многие из тех, кто помнил трагедию в Бартрамехо, выступал яростным обвинителем Сайлоса и подверг его остракизму, умерли. Годы идут. Но свет на это таинственное происшествие так и не пролит, а ваш дядя Сайлос остается изгоем. Вначале он неистовствовал. Он уничтожил бы целое графство, человека за человеком попадись они ему. Но он давно уже стал иным. Изменил, как он выражается, свои помыслы. Сделался религиозен. Единственное, что ему остается. Он в долгах, он беден. Он отторгнут обществом и, по его словам, болен телом, но укрепил верой дух. Ваш покойный отец, всегда непреклонный, неумолимый, ни разу не переступил им же назначенные пределы, в каких оказывал поддержку Сайлосу, пошедшему на мезальянс. Ваш отец хотел продвинуть его в парламент, обещал оплатить расходы, назначить пособие, но Сайлос, то ли поддавшись лени, то ли понимая свое положение лучше покойного Остина, или же, будучи действительно больным и не веря в свои силы, отказался. У вашего покойного отца новый Сайлос, занятый самобичеванием святоши, вызывал неодобрение. Покойный Остин считал, что пострадавший человек может утвердиться в себе, обретая доверие людей. Но Сайлос слишком давно ушел от мира. Идея не осуществилась. Нет ничего труднее, чем вернуть в общество однажды запятнанного человека. Сайлос, думаю, был прав. Идея не могла осуществиться. Дорогое дитя, как же поздно! Вдруг воскликнула леди Ноулс, взглянув на украшавшие камин часы в стиле Людовика XIV. Было около часу ночи, ветер немного утих, и мое представление о дяде Сайлосе стало чуть логичнее и последовательнее, чем вечером, когда только сгущались сумерки. «А что вы о нем думаете?» — спросила я. Леди Ноулс барабанила пальцами по столу, глядя в огонь. «Я не сведущая ни в метафизике, моя дорогая, ни в колдовстве. Временами верю в сверхъестественное, временами нет. Сайлос — вещь в себе. Я не знаю, как определить его, потому что не понимаю его. Возможно, иные души, нечеловеческие, иногда входят в этот мир, облеченные плотью. И я веду речь не только о том ужасном случае. Сайлос всегда приводил меня в смущение. Тщетно старалась я понять его, но в его жизни была пора, когда он, по-моему, являл собой крайне безнравственного и в своей безнравственности эксцентричного человека. Он был беспутным, дерзким, скрытным, опасным. В ту пору, мне кажется, он мог вынудить покойного Остина сделать для него все. Но, женившись, он навсегда утратил влияние на вашего отца. Нет, Не понимаю я его. Он всегда смущал меня, как зыбкий, иногда смеющийся, но неизменно зловещий лик из дурного сна. Глава 28. Меня убеждают. Итак, я наконец узнала таинственную историю бесчестия дяди Сайлоса.